Но все же будьте милостивы к воображению. Не избегайте его. Не преследуйте, не удергивайте, и прежде всего не стесняйтесь его, как бедного родственника. Это тот нищий, что прячет несметное сокровище Голконды. Легенды фольклорные давно связаны для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам для того, чтобы занимать болтовней туристов. В одинаковых белых войлочных шляпах, обшитых ленточками с помпончиками, с одинаковыми кизиловыми палками-рогатками, где выжжена надпись «Память о Сочи» или «Привет из Семиза», в пыльных тапочках туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд. Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками. Вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления. Но это не останавливает их в упорном рвении все смотреть по плану, ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав. Я за туризм, но без пошлости, которая его часто окружает. Опять я нарушил последовательность повествования. В этом виновата моя непокорная память. Прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаясь к географическим картам с их скупыми на слова объяснениями, легендами. Вернее, я возвращаюсь к легенде Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только те места, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе. Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадемуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуме. Я располагаю описание по радиусам, убегающим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми нежно-зелеными ушами. Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуме. Пока Пестель не отвалил из Сухума в поте, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймают и вышлют из Сухума. Так я добрел до горы Чернявского, а на ней — до последнего уединенного дома Генриетты Жалю. Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки. Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в Духане. Там на липких от лилового вина дощатых полах бравурно отплясывал лезгинку тощий маленький старик в толстых очках и слишком длинный для него седой черкесский. Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика. Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или к каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рывкин. Он служил в Сухуме в союзе кооперативов Абхазии Абсоюзе и просто любил в свободное время потанцевать лезгинку. Он тут же пригласил меня к себе в Абсоюз вести деловую переписку. Вообще, в Сухуме мне чертовски повезло. Мы вернемся к топографии. Посреди сада у Генриетты Франтовны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриетте Франтовне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами. Рядом с усадьбой Генриетты была небольшая поляна, покрытая желтым и лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи. По другую сторону поляны стоял мингрельский дом на сваях с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавровишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно. Позади дома шли заросли азалии. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр журначей, недовольные жмели.